Может быть, ты идешь к своей бабушке? Да, конечно, спохватился крокодил. А где живет твоя бабушка? В Африке. А я был уверен, что твоя бабушка живет вон там, на опушке.